Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо: «Эх, хорошо!» И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красотой природы. Как все, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию. День за днем прошли 2 месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца. Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев. И когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул: «Ах ты, воевода Прозоровский!» Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались Стенькины думки. Сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося. О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось. Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало. И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес: «Извините, кого нужно?» — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду. «Булочник Коновалов здесь работает?» Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову, в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое и миловидное курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых красных губ. «Здесь», — ответил я ей. «Здесь, здесь!» — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к гостье. «Сашенька!» — глубоко вздохнула она ему навстречу. Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней. «Ну что, как? Давно?» «Вот так ты свободна! Хорошо, вот видишь, я говорил! Теперь у тебя опять есть дорога, ходи смело!» — торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию. «Максим, ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части. Где же ты, Капа, остановилась?» «А я прямо сюда, к тебе». «Сюда, сюда невозможно, здесь хлеб пекут, и никак нельзя. Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте, в номере, скажем. Айда!» И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра. Но, к немалому моему изумлению, часа через 3 он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чаянии и видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено. «Что ты?» — спросил я, сильно заинтересованный этим неподобающим событию настроением моего друга. «Ничего», — уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул. «Нет, все-таки», — настаивал я. «Да что тебе?» — устало отозвался он во весь рост, растягиваясь на ларе. «Все-таки, все-таки. Все-таки баба!» Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и, наконец, он дал мне его такими приблизительными словами.